Глава 4. Загадки архитектуры. Оставлять горящую свечу в комнате спящего человека было опасно. Поэтому я взяла ее с собой, придумав к тому же, что со светом скорее доберусь до чулана, а заодно избавлю себя от лишних шишек и синяков перед тем, как окажусь в желанной постели. Я чуть не падала от изнеможения, открывая дверь чулана, и не думала ни о чем, кроме кровати и блаженного сна. Ледяной сквозняк задул свечу через секунду после того, как я успела рассмотреть в ее свете, что в моей комнате кто-то побывал. Вещи были разбросаны, а окно открыто. «И тебе не пришло в голову, Ефимия, что неплохо бы разбудить остальных домочадцев?» «Я подумала, невелика беда», — тихо проговорила я. «Только что мне открылось, каким импозантным и величественным может быть человек безупречно сидящим в костюме дворецкого». Это был уже совсем не тот мистер Холдсворт, которому я наступила на ногу в кухне. «Сдается мне, мисс Сент-Джон, что голову вы и вовсе где-то обронили!» Дворецкий саркастически вскинул бровь. И в этом фирменном элементе актерской игры было столько мужественности, что при других обстоятельствах я сочла бы его безумно привлекательным. Нашей Мэри я непременно простил бы подобную глупость. «Но ты совсем другое дело. К тебе еще другой». Этот, по сути, комплимент прозвучал как пощечина. «Да, мистер Холдсворт». Через несколько минут я уже была в библиотеке. Меня в прямом и переносном смысле вызвали на ковер. Пришлось лепетать объяснение сержанту Дэвису, пока тот осматривал место, куда мы с мисс Ричендой перетащили труп. Ширма, которой ранее отгородили запятнанный кровью участок ковра, теперь одиноко стояла у стены рядом с большим камином. Сержант был явно не в духе, и мое молчание ему не понравилось еще больше, чем дворецкому. «А вы не подумали, мисс, что грабитель, рывшийся в ваших вещах, мог быть еще в доме, когда вы вошли в свою комнату?» «Он же мог всех нас перерезать в постелях!» — выпалила миссис Уилсон, которая без приглашения явилась в библиотеку под предлогом того, что она за меня отвечает. На самом деле я видела по злым вороньим глазкам, что она ищет любой предлог выставить меня из поместья. «Но это вряд ли, миссис Уилсон», — заметил дворецкий. «Скорее, хозяева могли лишиться фамильного серебра». Я благодарно ему улыбнулась. «А это было бы тяжкое преступление», — добавил дворецкий, сурово нахмурившись в ответ на мою улыбку. «Наверное, она была в сговоре с грабителем», — снова лезла миссис Уилсон. «Иначе подняла бы тревогу». Все взгляды скрестились на мне. Из кресла, повернутого спиной к центру комнаты, поднялся, до сих пор ничем не выдававший своего присутствия, мистер Бертрам, и сказал: «Это очень серьезное обвинение, миссис Уилсон. С сожалением должен признать, что главная служанка может оказаться права», — заявил сержант. «Экономка!» — сердито поправила его Уилсон. «Так или иначе, вам, мисс Сент-Джон, лучше объясниться», — не обратил на нее внимания сержант. Я была готова защищать собственную ложь, но обвинение в том, в чем я была совершенно невиновна, заставляло меня принять стойку с упором на заднюю ногу. Так говорил мой отец, имея в виду, что кому-то приходится обороняться в невыгодной позиции. Наверное, он позаимствовал это выражение у боксеров. Звучит грубовато, однако в тот момент оно вполне соответствовало ситуации, в которой я оказалась. Мне предстояло сражаться не только за работу, но фактически за свою жизнь. К счастью, сражаться словами, а не ударами. Малыш Джо однажды сообщил мне, что я даже кулак не могу сжать как следует. Стыдно сказать, я пустила в ход обычное оружие слабого пола. Закрыла лицо ладонями. Мне ничего не известно об актерской игре, в отличие от народных песен. Это не тот предмет, который одобрен к изучению дочками викариев. Но, кажется, мне удалось издать парочку достоверных склипов. «Как вы могли такое подумать, миссис Уилсон? Я приехала сюда по вашему письменному приглашению, потому что мне очень нужна работа. У меня семья на попечении. Без моего жалования мы не проживем». «Это правда, миссис Уилсон?» – спросил сержант. «Вы прислали мисс Сент-Джон приглашение на работу?» «Да», – вынуждена была признать моя недоброжелательница. «Но заметьте, в ответ на ее письмо». Она откликнулась на объявление, которое мы разместили в газете, так что могла все спланировать заранее. Я сразу поняла, девица весьма сомнительная во всех отношениях. Я оскорбленно вскинула голову, не веря, что на свете бывают такие злые женщины. «И как вы себе представляете этот план? Мой мнимый сообщник убивает жертву, а я, как ни в чем не бывало, остаюсь работать в поместье? Да уж, крайне разумно. А никто из вас не подумал, что через мой чулан преступник не забрался в дом, а выбрался из него? И, может быть, он ушел по крыше?» Я действительно думала, что преступник какое-то время после убийства мог прятаться в особняке, но сомневалась, что так долго. Совесть обрушилась на меня с градом упреков, но я понимала, что в первую очередь нужно отвести от подозрения от себя, а для этого предложить простую версию. Еще я знала, что невиновна ни в каком тяжком преступлении. Мистер Бертрам пересек гостиную и облокотился на каминную полку. Мне почему-то показалось, он занял такую позицию не для того, чтобы погреться у огня, а для того, чтобы получше меня разглядеть. «Вы должны признать, это любопытная версия, сержант!» Темные глаза пристально смотрели на меня, но в отличие от полицейского, мистер Бертрам хотя бы не хмурился. «Стало быть, мисс, все эти умозаключения вы сделали еще ночью, но решили ни с кем не делиться?» «Да, то есть нет». Я запнулась, поскольку не была уверена, что имею моральное право рассказать о признаниях, услышанных от Мэри. В итоге выбрала компромиссный вариант. Служанка, у которой комната рядом с моей Мэри, была очень расстроена событиями, которые произошли в доме днем. Я зашла к ней, потому что тоже была сильно взволнована и хотелось с кем-нибудь поговорить. Но в конце концов, это мне пришлось ее утешать. «Чушь какая!» — каркнула ворона Уилсон. «С чего бы это Мэри расстраиваться?» «Недаром остальные слуги дали ей дурацкое прозвище Мэри. Оно свидетельствует о ее веселом нраве. Говорю же, эта девица Сент-Джон была в сговоре с грабителем. Он забрался в дом, наткнулся на бедненького мистера Джорджа, и дело закончилось убийством». «Я полагал, что вся прислуга в доме расстроена этим событием», — тихо, но твердо произнес мистер Бертрам. «И Мэри больше других, потому что она с нами много лет. Ее огорчила бы смерть любого члена семьи, не говоря уж о жестоком убийстве моего кузена Джорджа». «Ну, разумеется, сэр. Все взрослые слуги пребывают в глубокой скорби, но этим глупым девчонкам...» «Благодарю вас, миссис Уилсон», — перебил сержант. «Позвольте мне продолжить расследование. Мисс Сент-Джон, объясните-ка, почему вы решили, что грабитель, побывавший в вашей комнате, и убийца — одно и то же лицо?» «Да потому что таких совпадений не бывает, сержант. Едва ли сразу два преступника в один день выбрали мишенью такое, безусловно, почтенное семейство, как Степлфорды. Это же загородное имение, а не городской дом в людном месте». Тут мистер Бертрам издал странный звук и прикрыл рот ладонью, но я заметила, как дрогнули его тонкие усики. Кажется, он усмехался. Тем не менее, я продолжила. «Поэтому, когда мы с мисс Ричендой нашли труп...» «Мы с мисс Ричендой!» — перебила скандализированная миссис Уилсон. Я невозмутимо кивнула ей. «Когда мы с мисс Ричендой нашли труп...» «Я думал, это вы нашли труп, мисс, без чьей-либо помощи», — перебил меня на этот раз сержант. «В общем, да. Но я сразу выбежала из библиотеки, а мисс Риченда убедила меня вернуться. Мы вместе рассмотрели страшную находку и...» «Сейчас она все будет валить на мисс Риченду. Попомните мои слова. Эта девица — прирожденная лгунья», — шепнула миссис Уилсон мистеру Бертраму, но так, что все услышали. Я с радостью отметила, что он повернулся к зловредной вороне спиной и тоже постаралась не обращать на нее внимания. «Поэтому правильнее будет сказать, что тело нашли мы с мисс Ричендой, хотя первой о него споткнулась я. В тот момент я, честно признаться, даже не до конца отдавала себе отчет, что это было. И вообще плохо соображала, поскольку половину дня провела в дороге во время грозы, вымокла под дождем, промерзла до костей и с самого утра ничего не ела. Я от души надеялась, что всему виной игра моего воспаленного воображения, что тело в коридоре мне померещилось. И очень жаль, что я ошиблась». «Как вы оказались в библиотеке, мисс?» «Меня отправила туда миссис Уилсон. Чуть раньше она привела меня в библиотеку на собеседование, а потом заметила, что с моей мокрой одежды натекла вода и послала вычистить ковер». Сержант Дэвис что-то записал в блокноте. «Ясно, мисс. А миссис Уилсон попадалась вам на глаза в промежуток времени между собеседованием и тем моментом, когда вы закончили работу в библиотеке? Я задумалась. Вчерашний вечер мне запомнился смутно. До поместья добралась слишком уставшая и голодная, чтобы обращать внимание на такие мелочи. К моему глубокому удовлетворению миссис Уилсон слегка побледнела и начала что-то, заикаясь, бормотать. Но сержант скинул руку, обрывая ее, и я продолжила. Хотя, пожалуй, могу сказать, сержант, что я постоянно находилась в присутствии миссис Уилсон до тех пор, пока она не отправила меня в библиотеку, а сама она осталась в кухне. «Мне нужно было присматривать за приготовлением ужина», — выпалила экономка. Она определенно не входила в библиотеку до того, как я нашла труп в коридоре для прислуги. Последние три слова я выделила интонацией и снова испытала чувство глубокого удовлетворения, увидев, что миссис Уилсон сделалась белой, как бумага. Наверное, именно тогда я и задумалась по-настоящему, а не причастна ли эта женщина к убийству. Экономка постоянно присутствует в доме, знает многие секреты хозяев и гораздо ближе к ним, чем остальная прислуга. Я знала, что во многих домах возникают тесные связи между хозяевами и старшими слугами, экономками или дворецкими. Если в доме, в принципе, есть прислуга, это неизбежно. Сержант некоторое время пристально смотрел на меня, потом вдруг шагнул к экономке. «Миссис Уилсон, вы можете сказать, что владельцы этого поместья живут счастливо?» Она покраснела и опять начала что-то бормотать, но вмешался мистер Бертрам. «Сержант, вы не можете задавать такие вопросы прислуге моей матери». «Простите, сэр, вы совершенно правы», — согласился полицейский. «Это прерогатива моего начальства». Дэвис сокрушенно вздохнул, но мне показалось, он увидел именно ту реакцию, которую ожидал и которая подтвердила его подозрение. «Сержант», — подала я голос, — «мне бы хотелось вернуться к тому, о чем я начала говорить, но не довела мысль до конца». «Нет, ну что за нахальная девица!» — возмутилась экономка. «Конечно, мисс», — кивнул полицейский. «И что же это за мысль?» «Я хотела сказать вывод о том, что преступник не проник в дом, а покинул его через мою комнату, имеет основание. Когда я нашла труп, думаю, мистера Жоржа убили совсем незадолго до этого. А значит...» «А почему вы так думаете, мисс?» – перебил сержант. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони и велела себе сохранять терпение. Коротко вздохнула и выдохнула. Я чувствовала, что напряженные взгляды всех, кто находился в комнате, сейчас обращены на меня. Потому что он был еще теплый. А всем известно, после смерти тела остывают».